Ника крылатая, моя несносная Снегурочка. Влюбить и не прибить. Читает Алена М. Глава первая. В обычном дворе новостройки было сегодня весело. Концерт без заявок слушателей давала ругающаяся пара влюбленных. Как и положено, Ромео стоял под балконом, а Джульетта сверху сыпала, но далеко не лепестки роз. С балкона летело много разного. «Лина!» — кричал молодой человек. «Ну хватит! Открой дверь, я соберу вещи!» Когда он попытался попасть сегодня в квартиру, то его послали далеко и матом. «Ты их и так соберешь!» — кричала с четвертого этажа красивая, но очень злая блондинка. «Вот с газона и дороги и соберешь!» «Лина, какого черта?» Ромео уже побагровел. «Прекрати уже истерику, у меня с той девкой ничего не было». «У-у, дурак!» Сочувственно протянула интеллигентного вида дедуля. «Сейчас она вообще разъярится. Да и девка!» Он покачал седой головой. «Очень грубо звучит». «Дурак!» Подтвердила женщина лет 40. Она шла из магазина с тяжелыми пакетами, но такое представление пропустить было невозможно. И даже веса пакетов уже не чувствовала, увлеченная такой экспрессивной игрой актеров. Представление было что надо и собрало уже немалую толпу зрителей, бурно обсуждавших происходящее. «Не было?» Лина взвелась фурией. «То есть трусами ты не сверкал?» Крыть Ромео было нечем, пятой точкой светануть успел. Только на этом все. Их застукали. Но больше его насторожило, что, по-видимому, уже бывшая девушка скрылась с балкона. «Слышь, парень», — дедуля обратился к Ромео, — «ты б лучше молчал». «Отвали, старый пень», — огрызнулся Ромео. «Вот хам!» — выкрикнули из толпы. А кто-то так и вовсе, сложив ладони наподобие рупора, крикнул. «Линка, давай! Оле, оле, оле, оле! Тима!» Лина появилась на балконе с охапкой одежды. «Тебе трусами сверкать не привыкать!» — и разжала руки. Брендовые трусы веселых расцветок планировали вниз, украшая деревья и устилая дорогу. Ромео, а на самом деле Тимофей, дышал, как разъяренный бык. «Лина, зараза!» Он вовремя успел отмахнуться от полосатых труселей, норовящих упасть ему на голову. «Ты не ангел, ты Мегера!» «Я Горгона!» Перевесившись через ограждение, гордо крикнула девушка. «А ты Кобелина! Думаешь, я не видела, как ты ее хватал за все выпуклости?» «Да», — вздохнула молодая мамочка, выгуливающая наследника. «И чего вас вечно тянет налево? Уж от Лины загуливать — это вообще... красавица!» «Стерва!» — не согласился Тимофей. «Она мне все вещи угробит». «Я б тебе еще на голову цветочный горшок скинула», — выступила еще одна женщина. У Лины из цветов был только кактус, который она нежно любила, им бросаться в изменника не собиралась. А вот выкинуть модные футболки — это она мигом. «Лина, твою мать!» — орал Тимофей. «Прекрати этот цирк, нас уже везде выкладывают!» Если Тимофей думал, что это Лину вразумит, то он сильно ошибся. Та, обернувшись к толпе и найдя подростков с телефонами, помахала рукой, как истинная королева, да еще и воздушный поцелуй послала. «Девка, огонь!» — восхищенно произнес дедуля. «Была у меня по молодости такая. Ух, какие страсти! Бразильские сериалы отдыхают. Мы с ней так ругались, что соседи милицию вызывали, а потом мирились до утра». «Дед, ты можешь заткнуться?» — рявкнул Тимофей. «А ты не ори на старших!» — не хуже него рявкнул дедок. «Ты гля, лайки прут!» — восхитился подросток. «И просмотры!» «Комменты, комменты читай!» — запищала его подруга. «Звезды рили! Эй, бро, ты знаменит!» «Только это, тебе желают сгореть водой, чтобы стручок засох, а лапалки отвалились». «Глячу пишут, Горгона ван лав», — загоготала компашка. «Советуют все оторвать, под корень». «Да пошли вы!» Тимофей был готов броситься на подростков с кулаками. Выбесили его не хуже этой Мегиры белобрысой. Стервозина отказалась впустить его в квартиру, а ведь там осталось самое ценное. Неприлично дорогая гитара Defender. Он за этой моделью гонялся несколько лет. Хотел именно ее и любил больше всех девушек вместе взятых. «Воу, чувак, зачетные труселя!» Продолжали ржать подростки. Они пилили видосы, отвечали на комменты и вообще вели веселый стрим. Остальные зрители из толпы тоже не скучали. «О!» Собравшиеся дружно выдохнули, когда девушка опять появилась на балконе. «Линка, не смей!» Заорал Тимофей. «Линка, ты совсем чокнулась? Скинешь ее, и я тебе башку сверну!» «Если что, у нас тут доказательство угроз!» — заржал снова подросток. «Бро, ты рили дебил!» «Сопляки!» — огрызнулся Тимофей, не сводя взгляда с гитары. «Линка, не смей! Отдай!» «Да забирай!» — ехидно крикнула в ответ Лина и, размахнувшись, запулила шикарную гитару вниз. «Стерва!» Раненым зверем заорал Тимофей и ломанулся через кусты ловить свою прелесть. Не успел. Споткнувшись, растянулся на траве, а гитара упала на асфальт. Треск ударил по нервам парня, как серпом по нежному месту. Но как будто этого было мало. Посигналив, чтобы отошли, по дороге катился мусоровоз. «Нет!» От крика полного боли с деревьев слетели вороны. А Тимофей со слезами на глазах наблюдал, как останки его любимого, самого обожаемого «Дефендера» гибнут под колесами грязного мусоровоза. Более удачного способа отомстить Линка найти просто не могла. И за что? Да ни за что! Он даже дело до конца довести не успел. Стянул футболку, спустил джинсы, с девки даже платье не снял, только подол задрал. Все! И вот за это так жестоко ему мстит эта горгона. Черт же дернул с ней связаться. На вид ведь чистый ангел. Высокая, стройная, но с приятными округлостями. Белокурый ангел с голубыми глазами и имя подходящее — Ангелина. Кто же мог подумать, что при такой кукольной внешности может быть характер, как у ротвейлера? Если вцепится, уже не оттащить. Ведь ничего не шевельнулось, что такая красотка в 27 еще не была замужем и даже парня постоянного не было. Впрочем, такие красивые глупышки нужны только для статуса. И вот тут крылась основная ошибка. Лина не была глупышкой. Но это он понял гораздо позже. А теперь пришел час расплаты, заплатить за которой пришлось любимой гитарой. Вину за собой Тимофей признавать отказывался. Это должен был быть небольшой приятный эпизод, а не скандал на всю округу. Тем более от Лины он все равно планировал уходить. Тимофей поднялся на ноги, попытался стряхнуть грязь с колен, но только больше размазал коричневые комья. «Я на тебя в суд подам!» Обернувшись, пригрозил кулаком теперь уже точно бывшей девушке. «За порчу имущества и о защите чести и достоинства!» «А что там, такое достоинство, что его стоит защищать?» С сомнением в голосе высказалась одна из женщин. «Достоинство всегда нужно защищать», ответила ей другая. «Без защиты с ним всякое может приключиться, от заболевания до полного увядания. Достоинство — вещь очень нежная». Тимофей только зло сплюнул. В этой толпе нет никого, кто бы ему посочувствовал. Махнув рукой на гитару, которую все равно уже не починить, пошел собирать вещи, которые можно спасти. Как-то незаметно перетаскал от родителей значительную часть. И черт дернул взять гитару. Лина, подперев кулачком щеку, наблюдала за тем, как уже бывший парень ползает по газончику и пляшет возле кустов, подбирая вещи. Было ли ей жаль? Конечно, столько времени потрачено впустую, снова. А теперь еще придется потратить время и деньги на анализы, так, на всякий случай. Здоровье у нее одно, и Лина его всячески берегла. «Стерва!» Не удержавшись, прокричал Тимофей, задрав голову. «Да елки!» — театрально вздохнула Лина. «Хоть ты придумай что-то оригинальное. Стерва — это так банально и заезжено». Вот невестка ее припечатала оригинально и емко, и даже по-своему красиво. Змеи Лина не боялась, сумочки из них не любила и на прозвище не обиделась. Главное, что все в итоге закончилось хорошо. Но ей быстро надоело наблюдать за сборами Тимофея, да и погода как-то портиться начала. Ветер холодный, тучки вон по небу низко плывут, дождь собирается, или даже, возможно, снег. Она торчит тут на балконе, укутавшись только в палантин. «Тима, давай быстрее!» Лина зябко поежилась. «Ну не май же месяц на улице!» Народ в толпе опять захохотал. В этой битве характеров уверенно побеждала белокурая нимфа. Она не опускалась до прямых оскорблений, но так поддевала парня, что это било не в бровь, а в глаз. «Тима!» Опять крикнула после того, как смех немного поутих. «Хладает очень. Застудишь достоинство в суде, что защищать будешь?» «Да пошла ты!» Зло крикнул в ответ Тимофей. Сгреб в охапку вещи, которые успел подобрать, и быстрым шагом двинулся к машине. Перейти на бег не позволяли остатки гордости. А так уходит с гордо поднятой головой, а не позорно сбегает. «Так и останешься без мужика!» Последнюю фразу его заставило добавить ущемленное достоинство. Выпалил и тут же пожалел. Лина не высказалась, ее опередил кто-то из толпы. «Ой, много вас таких! Мужик — это не тот, кто всех подряд, а тот, кто умеет не махать своей палочкой перед всеми подряд». Сняв машину с сигналки, Тимофей закинул шмотки на заднее сиденье. «Пора валить отсюда подальше». Хорошо машину запарковал в дальнем конце парковки, а то Лина могла бы запустить что-то тяжелое. Вот тогда бы точно на нее заявление написал. «Чертова истеричка!» Тимофей резво повернул ключ в замке зажигания. «Чтоб тебя!» После того, как машина со шлифами рванула со двора, любопытствующие стали расходиться. Лина даже рукой помахала, делая вид, что держит платочек. «Эй, Горгона!» — крикнул снизу парнишка. «Ты клевая!» И показал ей большой палец. «Короче, дорогие подписчики, мы заканчиваем наш стрим. И если еще чего такое будет, обязательно покажу. А гитару жалко». «Это да», — вздохнула Лина. Вещь была не дешевая и красивая. «Да нифига!» Из соседнего окна высунулась девчонка лет 20. «Играть все равно не умел. И выл, как кошак, которому на хвост наступили». «Но я же его не за голос держала», — фыркнула Лина, закатив глаза. «Ой, бррр! Заболеть еще не хватало». Лина вернулась в квартиру. Сначала горячий кофе, а потом уборка. Вещи все не выкинула, не успела. Нужно все собрать до последней ниточки и выставить нафиг. «Ну вот как?» Лина пошла на кухню. «Как я умудряюсь каждый раз наступить на одни и те же грабли? Или я дура, или нормальных мужиков не осталось. Где бы найти хотя бы непугливого?» Горгона, наливая себе кофе, даже не подозревала, что вскоре ее желание сбудется. Так сбудется, что пугаться придется ей.